на авось. Вот в этой, скажем так, не самой радужной ситуации Хромовы твердо намерены издавать собственный журнал комиксов. На кого он будет рассчитан, какой будет тираж и все прочее, этого они пока не говорят. Мы, конечно, будем продумывать, для кого этот проект, для подростков или для взрослых, но делать все равно будем то, что нравится нам. Никакие партнеры и издатели Хромовым не нужны. Журнал они хотят выпускать самостоятельно. «Издатель будет диктовать свою политику», — говорит Александр. «А нам это надо? Принесет ли журнал коммерческий успех, время покажет. Но зато абсолютно авторский проект. Сами напишем сценарии и сами нарисуем. Нам хочется сделать интересный продукт и попробовать его раскрутить. Как это будет выглядеть технически? Да как любая другая работа. Мы люди взаимозаменяемые. Каждый может выполнять все этапы рабочего процесса. Это очень удобно. Если человек устал думать или рисовать, то другой может доделать. Мы всегда можем сделать любую работу от начала и до конца, а можем разложить ее на людей». Похоже, Хромовых не смущает, что на Западе, с которого они берут пример, в этой области практикуются исследования аудитории, планирование, реклама и все остальное, что бывает в других видах бизнеса. «Они все просчитывают», — улыбается Александр. «Прежде чем выпустить серию, они запускают слухи и смотрят на реакцию, выкладывают какие-то эскизы, наброски, а затем просматривают комиксовые форумы. Что о них говорит народ? Не нравится? Свернули. Нравится? Продолжаем работать. А у нас сайтов, посвященных этому, раз-два и обчелся. И просчитать аудиторию у нас нереально. Сегодня народу нравится одно, завтра другое. Вы не боитесь конкуренции?» «Конкуренции нет», — говорит Татьяна. «Ведь она появляется, как только начинаешь зарабатывать. Еще никто из наших монстров не вложил деньги в развитие комиксов. Возможно, потому что у нас на рынке довольно много западной продукции». Именно это обстоятельство, засилье, скажем так, иностранного товара, дает Хромовым надежду на успех. «Если люди потребляют американские комиксы, значит, будут потреблять и отечественные», — рассуждает Александр. «Насколько велика эта аудитория и что людям интересно? По результатам проекта посмотрим». Может, это и правильно. Может, обойдемся без исследований и опросов. Не зря же месяц назад в Москве прошел 4-й по счету фестиваль рисованных историй «Комиссия-2005». Не зря туда съехались люди из разных стран, чтобы показать и продать свои работы, прочитать лекции и провести мастер-классы. Значит, аудитория есть и людям интересно.